Глава 5. Как Шумилов и предполагал, Ардин Нащёкин-младший и Васька Чертков заблудились. Они собирались добраться до Метавы, оттуда в имение к курлянскому помещику, знакомцу воина Афанасьевича, а помещик уже указал бы, как пробираться в Польшу. Если бы от Крейсбурга, где они переправились через реку, до Метавы была прямая дорога, так бы и получилось. Но лесные дороги редко бывают прямыми. Определять стороны света по солнцу, по звездам, по мху на древесных стволах они не умели. И даже если бы умели, Иван Афанасьевич, заехав непонятно куда, очень смутно представлял, к северу или к западу будет эта самая Метава. Можно было расспрашивать крестьян, но крестьяне, порядком напуганные войнами, при виде всадников в русских кафтанах и шапках, побросав сенные вилы и даже лошадей с телегами, убегали прочь, во враги и в лес. Попытка въехать на хутор могла кончиться плачевно. В незваных гостей кидали камнями, а потом спустили псов. Словом, знакомство с европейским государством Курляндии чуть было в тот день не завершилось навеки. И получалось, что Метава вроде бы совсем близко, а пойди до нее доберись. Получалось, что из здешних денег полон кошель, а купить ничего невозможно. А дорогу к имению своего знакомца Ардин Нащёкин-младший знал только от Метавы. Однако беглецам в конце концов повезло, они встретили бродячего торговца. Это был мужчина лет 35, загорелый, белозубый, в шведских драгунских тупоносых ботфортах, в коротеньком льняном кафтанчике. В льняных же серых портках, что по случаю августовской жары очень удобно, туго перепоясанный и с целым ларем за плечами. Он, ведя за собой кобылку, тоже немало, нагруженную, шагал по дороге, распевая немецкую солдатскую песенку с лихим, хотя и загадочным припевом. «Шинг дераса, бум дераса, бум дераса са». Услышав немецкую речь, воин Афанасьевич пустил усталого коня, что плелся шагом, рысцой, и устремился к торговцу. «Метава?» — удивился торговец. «Но вы, господа, совсем в другую сторону ехали. Вы направляетесь от Бауска к Бальдуну. Уверены ли вы, что вам нужна Метава?» «Да, уверены», — отвечал воин Афанасьевич, а Васька, разбиравший по-немецки, через 9 слов 10, кивнул. «Коли угодно, я провожу вас до того места, откуда дорога на Метаву», — предложил торговец. «Если вы те гости, что ехали в Метавский замок из Кокенгаузена, то вам будут там рады». «Нет-нет, нас там не ждут», — торопливо ответил воин Афанасьевич. «Так, может, вам и в Метаву ехать незачем?» — предположил торговец. «Я слышал, там должны появиться два московита. А ведь вы московиты, если судить по виду. Вы ведь не поляки, платье на вас не польское». «Батюшка предупредил герцога», — по-русски сказал Черткову Ардин Нащёкин-младший. «Сдается, нас теперь по всем дорогам ищут». «В Польшу нужно убираться», — воскликнул Васька. «В Польшу-то в Польшу. Кабы мы сразу до Метавы доехали, то оттуда бы в Гольдинген, в порт, и поминай, как звали. А все ты, влево забирай, да влево забирай», — передразнил Ваську воин Афанасьевич. «Вот и потеряли время». Торговец глядел на странных путешественников с откровенным любопытством. «Если вам нужен проводник, так я к вашим услугам», — сказал он. «Иначе вы до судного дня будете блуждать по здешним лесам и пугать селян». «Что он толкует?» — забеспокоился Чертков. «Толкует, что можем нанять его в проводники». «Вот только куда ехать?» «В Польшу». «В литовские земли. Они, как я понимаю, близко. Тут воин Афанасьевич перешел на немецкую речь. Ты можешь проводить нас до ближайшего литовского города?» «Проводить несложно. Только мне кажется, что вам литовский городишко ни к чему». «Вы ведь на самом деле в Варшаву пробираетесь», — спокойно ответил торговец. «Вы можете меня не опасаться, я в чужие дела нос не сую. Я только знаю, что вас ищут. А если заплатите, помогу выпутаться из передряги. Мне ведь все равно, что вы натворили. Человека убили, девицу опозорили. Не мое дело, понимаете? А мое дело — взять с вас горсточку полновесных талеров. За ваши деньги я выведу вас сперва к Добельну, минуя Метаву, потом к Фраузенбургу, оттуда к Дурбину и от Дурбина к Либаве. На этих дорогах вас искать не станут. Никому и в голову не придет, что вы едете в Либаву. Вас будут искать на дорогах, ведущих в Шавли и Паневеш. Я буду добывать вам пропитание, так что у вас в пути никто не увидит. А потом в Любавском порту посажу на судно и отправлю в польский Данцик. Но так как же? Готовы ли вы платить?» Воин Афанасьевич от такого стремительного делового предложения просто ошалел. Он перевел речь торговца Черткову, но тот увидел лишь одну опасность. «Это как же? Мы морем поплывем?» «Да ни за что на свете! Сбесился ты, воинушка, что ли, морем плыть?» Ардин Нащёкин-младший, хоть на речных судах немного поплавал, на тех, что строили возле царевича Дмитриева, его батюшка мечтал закладывать на Двине и морские суда. Устроил же герцог Якоб свои верфи на Виндаве, и эти верфи оказались в верстах в трех от устья, и ничего, суда прекрасно входили и выходили, Двина же шире и глубже Виндавы. Воин Афанасьевич волей-неволей побывал и на легких быстроходных стругах. Тья малая, менее сажения осадка, позволяла входить любые реки и озера, и на галерах, которые были чуть поболее хорошего струга, имели осадку почти в сажень, но при этом в носовой части у них была надстройка, а под надстройкой — куршейная палуба, на которой можно было устанавливать орудия. А Васька Чертков разве что на лодке через Москву-реку переправлялся. И то ему плавание казалось страх каким опасным, ну как лодка перевернется и пойдешь на корм рыбам. Воин Афанасьевич задумался. Если не считать Васькиного ужаса, мысль была подходящая, и тот товар, что он вез за пазухой, лучше доставить покупателю поскорее, а не ждать, пока в конец протухнет, и не мыкаться по лесам, пока посланные курлянским герцогом люди не изловят перебежчиков и не доставят их в царевича Дмитриев. Товар же был государевы письма с наставлениями царевича Дмитриевскому воеводе. Обстоятельства складывались так, что война, похоже, близилась к концу. Умение ордена Нащёкина вести переговоры государь оценил в полной мере. И эти наставления одному лишь Афанасию Лаврентьевичу предназначались, а никак не полякам, ни шведам и ни якому. Были они писаны затейным письмом, разгадать которое невозможно. Там каждая буква имела два, а то и три причудливых начертания. Прорех же между словами не было вовсе. Ключ от тайнописи был в голове воина Афанасьевича. Кроме государевых писем, за пазухой лежали и другие, не такие значительные. «Но у нас других коней, кроме этих, нет, добрый человек», — сказал он. «Где взять других, не знаем, а до Либавы, я полагаю, не менее 300». Тут он задумался, пытаясь перевести в голове русские версты в немецкие мили, и вспомнил, что миль этих существует несколько, о чем рассказывали наземцы. «Поди знай, к которым привык торговец». «Я берусь поменять ваших коней на других. Не бойтесь, я не конократ. Когда пойду к владельцу лошадей, оставлю в залог свой товар». Торговец сдержал слово. Прежде всего, он велел звать себя Герхардом. Затем часа через четыре привел к деревушке, посреди которой стояла церковь, велел ждать за околицей, а сам, как видели Васька и воин Афанасьевич, привстав на стременах, к той самой церкви направился. В ограде стоял домик, надо полагать, жилище священника. Туда Герхард и вошел. «Как ты полагаешь, католическая это церковь или лютеранская?» — спросил Чертков. «Да уж никак не православная. Католиков в Курляндии жило немало, для них строились герцогом церкви, а бывало, что население переходило в католицизм целыми приходами, сказывалась близость Речи Посполитой». Герхард пробыл в домике не более получаса и вернулся довольный. «У меня письмо гравендальскому барону», — сообщил он. «Там мы оставим наших лошадей и мой товар, а возьмем других и оставим их в корчме на Добельнской дороге. Оттуда их заберут парни барона». «А мы как дальше будем двигаться?» — удивился воин Афанасьевич. «У нас, Божьей помощью, к тому времени уже будут другие лошади», — сказав это, Герхард перекрестился на католический лад. «Откуда они возьмутся?» «Я бедный торговец, и все мое богатство связи. Меня тут в Курляндии многие знают и доверят мне свое имущество, потому что я честный человек», — с неожиданной высокопарностью заявил Герхард. Так оно и вышло. Странным было, правда, что и брамберский помещик тоже дал лошадей по просьбе местного священника, но выбирать не приходилось. Герхард выполнил обещание и вез воина Афанасьевича с Васькой в Либаву довольно быстро. Гробин объезжали большим крюком, чтобы не напороться на людей герцога. «А теперь молитесь, чтобы ветер хоть ненадолго стих», — сказал он, когда уже подъезжали к порту. «Тут все лето дует. Не всегда суда могут так встать, чтобы к ним с берега лодки подошли. Трудно было найти менее удачное место для порта, без речного устья и хорошей гавани. Кто только выбрал эту длинную косу между морем и озером. Тут разве что рыбакам хорошо жить. У них лодки чуть не к самому берегу могут подойти. А торговым судам это мелководье шириной 200 шагов хуже адской муки, прости господи». Он перекрестился. На рейде стояли 3 флейта и пенас. Лодки, как и говорил Герхард, сновали между судами и молом. На молу и на берегу шла бойкая торговля. Рыбаки предлагали свежевыловленную рыбу, пекари привозили еще горячий хлеб, матросы покупали свежие припасы и продавали свои морские диковины. Здесь можно было приобрести и говорящего попугая, и мартышку, и бочонок английского пива, и сапоги из испанской кожи. Тут же стояли телеги с мешками. На голландский пенас грузили курляндское зерно нового урожая. «Узнаю, куда он собрался заходить», — сказал Герхард, указывая на стройный, не похожий на пузатый флейт, 3-мачтовый пенас. «Было бы хорошо, если бы в Данциг». Спешившись, он отдал поводья Ваське и побежал по молу. «Да это целый дом», — воскликнул удивленный Васька. «Пенас был более 20 саженей в длину. Таких домищ и на Москве нашлось бы немало». «А ты думал?» «Ничего я не думал». Воин Афанасьевич усмехнулся. Васька сказал чистую правду. Занятно ему попался спутник в этом опасном путешествии. Васька был малограмотен. Нескольким немецким словам научился от воина Афанасьевича и считал, что всю немецкую грамоту превзошел. Жизни за пределами Москвы не знал вовсе. И если бы оказалось, что Васька считает, будто пироги растут на деревьях, воин Афанасьевич нисколько бы не удивился. Да и Москва для Васьки была довольно тесным пространством, ограниченным стенами Китай-города и земляного города. То, что за стенами, уже было чуть ли не Сибирью. При этом Васька был всегда весел, дорожные неурядицы его не злили, он не ныл, не хныкал, ни в чем спутника не упрекал. Оказалось, капитан Пенаса действительно хочет зайти сперва в Мемель, потом в Данциг, а оттуда идти к Копенгагену. Узнав об этом, воин Афанасьевич задумался, не предпочесть ли Речи Посполитой Данию. Дания не разорена войной, датский двор в Европе не из последних, там можно прижиться, поступить на службу, а уже оттуда путешествовать по всей Европе, побывать и в Лондоне, и в Париже. Он сказал об этом Герхарду. «Мысль отличная», — согласился Герхард. «Я так и условлюсь с капитаном». Васька, узнав про Данию, сперва не понял, о чем речь. Потом даже обрадовался. Про Речь Посполиту он знал, что страна разорена войной, а про Данию не знал вовсе ничего, только предполагал, что это мирное европейское государство, имеющее, как водится, короля. Ордин Нащекин-младший, понятное дело, знал куда больше. Поскольку батюшка растил его себе на замену, то и требовал, чтобы сын изучал отношения между странами. А отношения между Данией и Россией складывались прелюбопытные. Отчего-то именно с этим государством хотелось заключать династические браки. Сперва Борис Годунов, в бытность свою уже царем, вздумал отдать дочь Аксинью за брата датского короля Христиана Иоганна Шлезвиг-Гольштейнского, посулив в приданное не более не менее как Тверское княжество. Помолвка состоялась, но жених внезапно скончался. Потом при царе Михаиле Федоровиче было задумано отдать замуж царевну Ирину Михайловну за датского королевича Вольдемара Кристиана, сына короля Кристиана. Королевич прибыл, начались переговоры об условиях, и вскоре оказалось, что жених не желает принимать православие. Союз же с Данией был необходим. Поскольку других православных стран, кроме России, Михаил Федорович в Европе не знал, то решил подружиться со страной лютеранской, противопоставив этот союз католическим державам, в особенности Польше. Дания также охотно брала российскую пшеницу, а также в ходе брачных переговоров можно было уладить давний спор о лапландских землях. Государь и решил, что балованный и совсем молодой царевич, как боярышня, поплачет и пойдет под венец. Вальдемара задержали в Москве силой и, в сущности, посадили под замок. Он попробовал вырваться с оружием в руках, не вышло. Усилия датских послов тоже плодов не принесли, и Вальдемар обрел свободу только после смерти Михаила Федоровича. Сейчас в Дании правил король Фредерик, и Господь благословил его, кроме старшего сына-наследника, 6 дочками. Старшая, Анна София, была уже почти что девицей на выданье. У государя Алексея Михайловича что-то тоже все больше царевны рождаются. Но есть и царевич Алексей, 6 лет от роду, и государыня-царица рожать еще не отказывается, может, и другие сыновья будут. В голове у воина Афанасьевича, много слышавшего и читавшего о подготовке браков между знатными родами, образовалась мысль о союзе, в подготовке коего он мог бы принять участие. Он знал довольно о жизни русского двора и о российских порядках, датчанам это могло бы пригодиться, но вот государевы письма, нужны ли они датскому двору? Насколько воин Афанасьевич знал, датские дела там не поминались. Забот с Польшей, Швецией, Курляндией и Бранденбургом хватало. Поскольку ему уже доводилось кататься по Двине на лодках, то он и не боялся путешествия от Мола до борта Пенаса Минерва. Васька — другое дело, его чуть ли не пинками пришлось в лодку сталкивать, и всю дорогу, все эти несчастные 100 сажен, он под плеск весел громко молился. Потом, с палубы, они втроем смотрели на Либаву. Палуба чуть гуляла под ногами, но Васька уже с ней освоился. «Видите, ничего страшного. Пойду поищу капитана». С тем Герхард скрылся где-то в недрах Минервы. Московиты, впервые увидевшие море и вдохнувшие морской ветер, молчали. Ощущение, что жизнь круто меняется, лишило обоих дара речи. «Боязно», — вдруг сказал Васька. Воину Афанасьевичу тоже было крепко не по себе. Только сейчас он уразумел, какую кашу заварил. Пока он блуждал в Курляндии, еще можно было в случае, если отцовские посланцы и люди герцога поймают, что-то наврать. Но выйти в море значило окончательно порвать связь с Московией. «Ничего, Вася», — сказал он, скорее успокаивая себя, чем Черткова. «Мы же не к злодеям едем и не душегубствовать собрались. Мы собрались жить достойно, не в грязи, не в простоте этой, не в грубости, а на иной лад. Благородно, как благородным людям пристало. И батюшка сам говаривал, доброму не стыдно навыкать со стороны, а у чужих, даже у своих врагов. Так-то оно так. Удобств для мореплавателей на Пенасе было маловато, отдельного помещения московитам не дали, поместили в дальнем углу матросского кубрика. У них было 2 дня, чтобы обвыкнуться в таком новом и малоприятном месте. Герхард сперва попрощался, нажелав множество успехов и удач, а взамен получив обещанные ему 50 талеров. Потом, на следующий день, он приплыл в гости, привез большую корзину продовольствия. «Это моя оплошность», — сказал он. «Я должен был позаботиться о том, чтобы вы не грызли матросские сухари». Московитам это и не угрожало. Сухари с червяками появлялись на матросском столе только в долгом плавании. А сейчас на Минерве все было свежее, только что доставленное с берега, и даже стояли на палубе клетки с курами для капитанского стола. В корзине оказались и бутылки с вином, причем вином странным. Это был голландский брандвин, довольно крепкий. Герхард сказал, что хитроумные голландцы выучились перегонять обычное виноградное вино в этот головокружительный напиток, чтобы перевозка обходилась дешевле, а уж по прибытии бочек разбавлять содержимое водой, и оказалось, что разбавлять нечем, и незачем, и так хорошо. После пиршества на палубе московиты еле дотащились до кубрика, вместе с ними туда забрел и Герхард, а в ночь капитан по случаю попутного ветра распорядился ставить паруса, так что на утро Минерва была уже довольно далеко от Либавы. Утром и воину Афанасьевичу, и Ваське было сильно не по себе. Проснулись они до рассвета, и, к счастью, матросы догадались, что требуется двум позеленевшим московитам, и их дотащили до фальшборта, и там с хохотом оставили. Потом Васька с трудом растолкал Герхарда. Тот, осознав, что нечаянно уплыл в Мемель, смеялся чуть ли не до слез. При этом он чувствовал себя великолепно, как если бы морские плавания были ему не в диковинку. «В Мемеле у меня есть знакомцы. Найдется чем заняться», — сказал он. «А с моим товаром в Либаве ничего не сделается. Я его у надежного человека оставил». Поскольку ремесло бродячего торговца было московитам неизвестно, они не задавали слишком тонких и глубоких вопросов. Герхард, опекавший их всю дорогу, как опытная ласковая нянька, бравший на себя все хлопоты, и в плавании был заботлив беспредельно. Он даже учил Ваську немецкому языку. Васька Чертков вновь был беззаботен, как пташка небесная. При ордене на Щекине-младшем он чувствовал себя почти как за каменной стеной. Воеводский сын, денег у него много, языками он владеет, в беде не бросит. И мысль о сказочных городах, где вольные нравы, веселье и приятное общество, книги не божественные, а светские и затейливые, грела его совсем еще детскую душу. А вот воин Афанасьевич сделался задумчив. Он вспоминал, как придворная молодежь с хохотом налетела на него, когда он ждал у крыльца государя. Молодежь вернулась с охоты, была весела, не знала, куда бы еще выплеснуть свой восторг и свое возбуждение. А тут, извольте радоваться, торчит убогий, низкого рода, откуда-то из псковского захолустья, даже вотчины своей не имеющий. Ему на царском перу место в самом конце длиннейшего стола, а их-то роды в бархатной книге записаны. Когда он закричал на них от обиды, ему предложили сбегать на торг, купить там на 3 положки поросячьего визгу. Все это произошло так быстро, что государь, как раз тогда сходивший с коня и отдававший приказания о добыче, не успел вмешаться. Да, потом государь прикрикнул на свою молодежь. Да, он добр, и про то всем известно. Государь велел ему идти за собой, принял его, взял письма, расспросил о житье-бытие в царевиче Дмитриеве, похвалил, но невдомек было государю, что творится в обиженной душе. Воин Афанасьевич тогда явственно понял. Что бы ни совершить, хоть Варшаву в конном строю взять, хоть Париж, в бархатную книгу не попадешь, и всякий стольник, кого за знатный род в 14 годков ко двору взяли и стольником сделали, будет вправе язвить и издеваться над худородным воеводой. Имел ли он право предпочесть государство, где такие нравы царят, иному, более справедливому? Имел, имел. И женщин там не запирают в тюрьмах, над чем смеялись все иноземцы, с кем только не доводилось беседовать, и курить табак не запрещают, и книги печатают любого содержания. Все горестные пакости московской жизни он вспоминал и утверждался в мысли, что бегство было единственным спасением его. К Мемелю подошли ночью. Там ждали пинас купцы, желавшие отправить в Польшу груз здешних сельдей в бочках. Герхард спустился на сушу, пробыл в гавани 3 часа, вернулся и сообщил московитам, что нанялся сопровождать бочки с сельдями. Им предстояло плыть через Гданьск и Копенгаген в Гетеборг. Также в трюм грузили зерно в мешках, тюки, кож и ящики с копченой рыбой. Герхард из баловства стянул большую копченую треску и уговорил московитов отведать добычи. «Нежна, как лучшее коровье масло, на языке тает, жевать даже не надо», — обещал он. Так в сущности и было. «А верно ли, что в Европе постов не держат?» — спросил Васька воина Афанасьевича. «У католиков какие-то есть. Насчет лютеран точно не знаю. Вряд ли», — неуверенно ответил Ордин Нащекин-младший. «Так это что же? Круглый год можно будет такую рыбу есть, хоть каждый день?» Воин Афанасьевич невольно улыбнулся. Он, понятное дело, соблюдал все церковные посты, но, задумывая побег, совершенно не учел и этой европейской радости. Ешь скоромное, когда душе угодно. Следующим портом, где ошвартовалась Минерва, был Данциг, который поляки называли Гданьск. Там Герхард сразу потащил московитов на берег. Стоянка намечалась долго, и нужно было изведать все радости портового города. А город того стоил. яркий, нарядный, богатый и своенравный. В сущности, это и был первый европейский город, куда попали Ордин Нащёкин-младший и Васька Чертков. В свое время через него шла вся торговля польским зерном, доставляемым гавани по Висле, и местные купцы, имея деньги на роскошную жизнь, охотно их тратили. Город входил в Ганзейский союз, чья пора расцвета была позади, но торговые связи еще сохранялись. Этот город не отталкивал иноземцев, как Рига и Ревель. В Ревеле местные власти как-то приняли забавный закон, по которому чужестранные купцы могли приезжать, жить сколько угодно, строить хоть дворцы, но с одним условием, чтобы в их домах не было печей. В Гданьск сбежались купцы-ремесленники из германских княжеств, Голландии, Англии, Швеции, даже из Италии приехали. Получился Вавилон. На улицах звучала речь на многих языках. Тут Васька впервые увидел, как на самом деле одеваются европейские женщины. С голыми грудями они не расхаживали и подолов прилюдно не задирали, так что немецкие печатные листы оказались лживыми. Но вот что его несколько примирило с длинными подолами, так это туго затянутый стан у большинства красавиц. А в Москве такого и в заводе не было. Считалось, что показывать перехват женского стана мужчинам — великий соблазн, и женщины подпоясывали только нижнюю рубаху, и то по древнему убеждению, что пояс бережет от нечистой силы. Поверх рубахи носили одежду длинную и немного расширенную к низу, так что иная барышня на выданье, шествуя к храму Божию в своих многослойных нарядах, сильно смахивала на копну сена, а о дородных боярынях и говорить нечего. Да что женские наряды? Жупаны польской шляхты тоже были призваны подчеркнуть узкий перехват, если он у кого имелся. И даже на жупане из самого дешевого сукна были большие нашивки на груди из золотого галуна. Молодые шляхтичи щеголяли в узких портках и таких коротких доломанах, что если поглядеть со спины, задница видна. Герхард, который тут успел побывать, повел московитов смотреть знаменитый костел Девы Марии на Мариатской улице. Они, идя, ошалело таращились на высокие в 3-4 жилья дома с большими окнами, шепча друг дружке. «Видал? А у нас-то?» В Москве такого и в заводе не было. Говорят, что тут одновременно слушать мессу могут 25 000 человек, сказал Герхард. Мы можем зайти, если угодно. Возник спор, может ли православный человек зайти в католический костел. Было страх как любопытно, и Герхард помог московитам решиться. Вы же там молиться не станете, посмотрите и уйдете. И дальше он повел воина Афанасьевича с Васькой улицами и закоулками, восклицая: «А вот ратуша, а вот двор Артуса, там, говорят, печь такой величины, что в ней плясать можно, а вот, глядите, фонтан Нептуна, а вот, нет, не дворец, это всего лишь ворота, зеленые ворота». Нагулялись московиты до того состояния, что ног под собой не чуяли, и это было прекрасно, они вели себя как иноземцы, какие-нибудь парижане, осматривающие европейский город, открытый и гостеприимный, где нет заборов длиной во всю улицу и ворот, из которых выскакивают псы, натравленные на прохожего, одуревшие от скуки боярской дворней. «Переночевать можно в гостинице», — предложил Герхард. «Есть такие дома, где можно снять отличную комнату, кровати застелены чистым бельем, поужинаем, выспимся, а завтра опять на прогулку, я же еще не все показал». Московиты не знали, что такое гостиница. Москва обходилась без них. Приезжающие или у знакомцев селились, или, порасспрашивав расходящиеся после вечерней службы людей, находили комнату или домишко, чтобы снять. На дорогах бывают постоялые дворы, это московиты понимали. Есть ямы, где ямщики меняют лошадей и ночуют. Туда тоже можно попроситься, авось пустят на сеновал. В Курляндии обычное дело корчма, даже с просторной конюшней, хотя спать придется на жесткой лавке, а то и на полу. Но чтобы посреди города стоял хороший дом, и в нем люди жили на всем готовом, это было им чудно. Кончились их гуляния предсказуемым образом. Минерва ушла, московиты остались в Гданьске. «Как же быть?» — растерялся воин Афанасьевич. «Я попробую догнать Пенас. В порту наверняка стоят другие суда, которым нужно в Копенгаген. Ничего с селедкой не случится», — горестно сказал Герхард. И по его лицу московиты поняли, что догнать Минерву уже невозможно. «Видимо, судьба вам — ехать в Варшаву. Я хоть коней купить помогу», — обещал приунывший Герхард. И слово сдержал. Через два дня воин Афанасьевич и Васька на крепеньких бахматах тронулись в путь. Герхарду они дали на прощание 5 талеров, чтобы хоть малость его утешить. «Ничего, Речь Посполита тоже Европа», — сказал Ордин Нащекин-младший. «Я говорю по-польски, а по-датски нет. Что Господь не посылает, все к лучшему». Ехали они неторопливо, полагая прибыть в Варшаву в начале сентября. Там их уже ждали. И ожидание это началось дня за 2 до их приезда, причем не в Варшаве, а в Кракове. В дом ксёнза Цеховского, старого опытного священника, мастера религиозных споров, способного обратить в свою веру любого еретика, ночью явился гость. «Простите, отец мой, что я в такое время», — сказал этот гость, войдя в крошечный кабинет, где ксёнз засиделся до темна, готовя новую проповедь. «Ты пришел доложить, как выполнил поручение?» «Нет, отец мой, поручение я не выполнил». «Как так? Сейчас расскажу». «Садись, брат, и рассказывай». «Я шел по Курляндии, навещая указанных вами священников. Всюду встречал хороший прием, но случайно я узнал новость. Из Московии бежал сын воеводы Кокингаузенского. Это молодой человек, для московита довольно образованный. Он знает немецкий и польский, а также латынь, учил французский, заведовал перепиской своего отца. Воевода просил помощи у герцога Якоба, тот разослал на поиски своих людей. Ясно было, что молодого человека ищут не ради его прекрасных глаз, а он увез какие-то важные бумаги. Господь был ко мне милостив. Я повстречал 2 заблудившихся московитов и в одном узнал сына воеводы. Это не было ошибкой. «Нет, отец мой, они бежали, потому что больше не хотели жить в своей Московии. Когда они оба спали, выпив опиумной настойки, я обыскал их. Бумаги существуют, но они написаны шифром. Что в них, я не понял». «Продолжай, брат». «Отец Миколай, я подумал, русский сын воеводы, который так враждебен своему государю и своему отечеству, может быть хорошим приобретением для ордена». «Это верно. Я сделал все возможное, чтобы они попали под вашу опеку. Я вызвался быть их провожатым, плыл с ними из Либавы в Гданьск, и сейчас я опередил их, чтобы обо всем вам доложить. Этот сын воеводы попытается продать свои бумаги и будет искать себе покровителей при королевском дворе. Есть время подготовиться к встрече. Я научил их поселиться в гостинице на улице Длугой. Вот почему я не выполнил поручение и развез только 4 письма из 10. Помолился ли ты, брат, перед тем, как принять это решение? Да, отец мой, я долго молился, и смею думать, что Господь благословил мое решение. Московиты так ни о чем и не догадались. Это хорошо, что они не догадались. Завтра я исповедую тебя и отпущу тебе грех непослушания. А сейчас ступай. Ты устал, брат, тебе нужно хоть немного поспать. Благодарю, святой отец. И молодой иезуит поцеловал дряблую руку старого иезуита.